наши головы в молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся перед Тобою на этом благословенном Тобою месте. Да будет возвеличена благость и милость Твоя для наследия Твоего. Во имя крови завета да явится слава Твоя на рабах Твоих. Да будет раскрыт наш разум к уразумению Твоих божественных глаголов. Позволь нам в этом служении разрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты все страхи, болезни и немощи, и да царствует здесь благодать Твоя. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Долгая над защитой, согрета. Ты вели поняток слов и мам. Дай мне помнить все мои обеты, что не раз в молитве я давал, чтоб любви своим деянием радовал тебя в своих путях, чтобы все мои благодеяния не были лишь только на словах. Чтоб молитва искренней, горячей, каждое мгновение была. Чтоб во всех печалях и удача не смолкала Господу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. знаю, мой Господь, ты придешь опять. Аллилуйя. И за возлюбленной, чтоб с собою взять. Аллилуйя. А невеста так приготовилась. Аллилуйя. Жемчуги весом светлый облеклась. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. вітчизна, де нема страждання і спокус, місце, де добре не приготовить, ні спаситель цар Ісус. Небі, небі, скоро буду я, де Христос у славі мене жде, Бог не завище тут мене, небо приведе. Небі, небі, скоро буду я, де Христос у славі мене жде, Бог не завище тут мене, небо приведе. За рікою, де святі спокійно всі живуть, славлять Бога за Його велику, і мене вони там ждуть. Небі, небі, скоро буду я, де Христос у славі мене жде, Бог не залишить тут мене. Країна всім своїм єством тебе люблю, хоч в дорозі часто знемаю, все ж до тебе, Боже, йду. Небі, небі, скоро буду я, де Христос у славі мене жде, Бог не залишить тут мене. Псалом 27. И, как всегда, эпиграф к этому псалму и ко всем словам Священного Писания, 44 стих 24 главы Луки. «И сказал Иисус своим ученикам, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Главная цель, чтобы увидеть здесь Христа. И когда мы говорим «увидеть Христа», разумеется, увидеть Христа целиком, не только Его голову, но и Его тело. Его телом является Церковь Иисуса Христа, и каждый святой, рожденный свыше, рожденный от Бога, входящий в состав органического тела Церкви, как раз и является этим телом. Поэтому, разбирая и проникая в глубину этой пророческой песни, которая излилась из сердца пророка, мы увидим Христа, увидим Его Церковь и себя в отдельности. «К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнею моею. Господь — крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой и благослови наследие твое. Паси их и возвышай их вовеки. Когда мы слушаем эту песню, только Дух Святой способен создать сейчас музыку для нашего духа, чтобы мы поняли мелодию и смысловое значение и другие духовные нагрузки, которые здесь лежат. Если мы будем понимать, и Дух Святой откроет нам хотя бы отчасти что-то в этой песне, мы поймем, как правильно молиться, как правильно воспевать, как правильно подниматься из ада в небеса. Потому что каждому из нас суждено побыть в аду. Желаем ли мы этого или же не желаем, хотим или не хотим, но если мы родились от Бога и умерли с Ним, то обязательно нам придется побывать в аду. Человек, не прошедший креста, не был в аду, но человек, который начинает мыслить и соглашаться с Богом, что он должен потерять душу свою, эта потеря происходит через крест, и нам суждено однажды отпуститься в ад. Я имею в виду глубоко в своем духе почувствовать глубокое одиночество, оставленность, отверженность, забытость, но потом подняться ввысь. И именно в этой песне все это выражено. Песня начинается с удивительных слов. «К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя! Не будь безмолвен для меня, чтобы мне при безмолвии Твоем не уподобиться нисходящим в могилу». Порядок молитвы обычно у пророка начинается с возвышения имени Божьего, провозглашения Его имени. Но здесь нету в начале провозглашения Его имени, а сразу обращение «К Тебе взываю». Это уже говорит о том, как мы поняли, что это порядок молитвы не как начинающийся, а как продолжающийся. Это часть продолжающейся молитвенной жизни пророка. Когда мы находимся в постоянном напряжении, в мольбе, нам не нужно все время провозглашать его имя, но мы выражаем что-то. Когда Давид начинает молиться, то он обязательно провозгласит имя Иеговы. Но когда он уже молится в продолжении этой молитвы, он что-то выражает. И поэтому всякий раз, когда мы встречаем, что молитва начинается сразу «Господи, помоги мне» или «Господи, услышь меня», это говорит о том, что это не начало молитвы, это где-то ее центр или середина или еще какая-то часть, но ни в коем случае не начало, потому что начало всегда будет начинаться с провозглашения и с хвалы. И это говорит о том и бросает какую-то тень, где апостол выразил слова «постоянно молитесь». То есть невозможно, кажется, по-человечески постоянно молиться, если мы понимаем, что молиться – это значит склонить колени и напрямую что-то говорить с Богом. Но, тем не менее, Писание говорит «постоянно молитесь». И люди, которые говорят, что не молятся в день по 4 часа, они еще не знают, что такое молитва. Молятся по 16 часов, они не знают, что такое молитва до конца. 24 часа в сутки – это настоящая молитва. Когда глубоко внутри идет постоянная мольба, или хвала, или зов, или размышление, в то же самое время, когда разум может делать какие-то определенные дела. То есть по работе, вы что-то делаете дома, что-то делаете по работе, но глубоко в вашем сердце постоянный контакт. И поэтому, когда у вас есть такой постоянный контакт, вы можете точно так же начинать молиться или же точно так же петь. Характер этой молитвы выражается и свидетельствует о том, что автор не видит беззакония в сердце своем. Он говорит: «Ты твердыня моя». Не молчи для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Это говорит о том, что он знает, что Бог его услышит. Он говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. Если вы видите беззаконие в вашем сердце, то бесполезно молиться Богу, Бог не слышит вас. Только тогда, когда человек не видит беззаконие в сердце своем, только тогда его Бог слышит. Вы скажете, но я вижу беззаконие, что мне делать? Потому что вы смотрите не в ваше сердце, а вы смотрите в вашу плоть. Ваше сердце – это ваш дух, возрожденный от Бога, в котором нет греха. И Писание предлагает нам смотреть в наш дух, вникать в себя и в учение. Если мы будем вникать в свою старую плоть, в свое ветхое «я», мы там найдем генетическую наследственность, желания, страсти, похоти, гордость, тщеславие, поиск своего, всевозможные амбиции, и окрасимся в этот свет. И мы, когда начнем вникать после этого в Слово, то мы увидим несоответствие. Но когда мы будем вникать в нового человека, рожденного по Богу Иисусом Христом, в оправданного и в Слово Божие, тогда мы нечто увидим и преобразимся в этот образ. Именно это автор и видит. Но здесь он говорит и называет Бога: «Ты моя твердыня, но не молчи». То есть я на тебя уповаю, ты моя твердыня, но если ты будешь продолжать молчать, я уподоблюсь как нисходящий в могилу. И так, как мы говорили, Иисус сказал, надлежит исполниться всему написанному о мне и в пророках, и в законе Моисеевом, и в псалмах, то здесь мы видим Христа, опускающегося в могилу. Потому что было время, когда Бог не молчал и все время был с ним и отвечал ему. Но вот пришел час, когда Бог замолчал, и Бог не отвечал ему. Это произошло и с Давидом. Бог не отвечал ему какое-то время. И здесь не видно, что это был грех, и Бог не отвечал из-за греха. Если это грех, мы идем к Богу, и, разумеется, если мы по Писанию исповедуем наш грех и делаем решение оставить, Бог отвечает. Но здесь Бог молчал. И именно молчал, когда на него нападали враги, когда он был окружен врагами, демонами ада, тьмой. И он говорит: «Господи, ты твердыня моя». Упование было все равно на Боге, но Бог молчал. И он уподобился практически нисходящим в могилу. Но если мы изучали, то мы помним, что Христос, нисходя в могилу, продолжал славить Бога. Вы знаете, нечестивые люди, попадающие в состояние, когда Бог молчит, они начинают поносить Бога. Они начинают критиковать Его. Они говорят ему: ты меня не слышишь, ты мне не отвечаешь, почему ты отвечаешь тому, со мной несправедливо поступили, и ты не можешь до сих пор отомстить, почему ты того поднял, того исцелил, тому дал успех, что я такое наделал? То есть они начинают роптать. Но здесь человек, опускающийся в могилу, не ропщит, а продолжает ожидать. И он говорит: услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. Я хочу сделать ударение. Услышь голос молитвы. Не слова молитвы, а голос. Еще раз здесь Дух Святой хочет показать, что речь идет не о наших словах, а о каком-то глубоком тембре нашего голоса, который отличается от всего. Или же обрати твое внимание на источник моей молитвы. Голос – это источник. Откуда исходит молитва? Исходит ли она из нераспятой природы, или же она исходит из новой природы? Или же она исходит из распятой природы души, потому что распятая природа соединена с духом нашим. А нераспятая и не соединена, и никогда не будет соединена. Потому что новый человек, духовный человек противится нашему старому, а наш старый новому. Но когда этот старый будет распят, и мы возвратим назад свою душу в другом состоянии, она соединяется в этом состоянии с духом. И здесь он говорит: услышь голос, обрати внимание на источник моей молитвы. И я воздеваю руки к храму твоему, когда я воздеваю руки к святому храму твоему, поднимаю их, взываю к тебе. Что это значит? Что значит воздевать руки к храму? Он делает ударение: «Ты услышь меня, когда я взываю к тебе». И он подтверждает свой зов поднятием своих рук к святому храму. Почему он не только к Богу взывает, но также и обращается к храму? Вы знаете, сегодня сатана как никогда убрал из мышления христианского храм Божий. Простирать руки к храму – это значит признавать посредничество церкви в лице пятигранного служения. И, конечно, я хочу сказать, что главой всякого посредничества является Христос. Написано: «Един Бог, един и посредник, человек Иисус Христос». Но посредник никогда не предстает перед Богом без своего тела, он всегда предстает в теле. Вы представляете, люди говорят, что нам не нужно посредничество, у нас есть посредник Христос. Нас обманули, когда говорят, что должен кто-то из людей быть посредник. Достаточно одного Христа. Это абсурд, не правда ли? Если бы мы послали сейчас дипломата, посредника в другую страну, отрезали бы ему голову и послали бы одну голову, и вот пришла бы эта голова, принесли бы ее. Что бы эта голова без тела говорила? Во-первых, вне тела и без тела голова не действовала бы, не говорила. Я хочу определенно сделать ударение, воздевать руки к святому храму, чтобы Бог услышал нас, это признать посредничество церкви в лице пятигранного служения. Если бы действительно в этом не было никакой нужды, разве ангел послал бы Корнилия к Петру? «Пойди, призови Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Но он мог бы сказать: «Я знаю закон, я читаю закон, я люблю тебя, Господи, это не от Духа Святого, ты что это меня к человеку направляешь? Един Бог, единый посредник человека Иисус Христос». Однако Иисус сказал такие слова, и эти обольщенные люди дьяволом забывают, какие слова он сказал. Он сказал: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И не только это, кто примет вас, меня принимает. И кто принимает меня, принимает пославшего меня Отца. А кто не примет вас, тот меня отвергает. И отвергающий меня отвергает также пославшего меня Отца». Из этих слов мы видим, что воздевать руки к святому храму, признавать посредничество пятигранного служения. Мы уже говорили, что вход во святилище имел пятигранную дверь. И вы не можете войти во святилище без этой двери, через нее только вход. Вы скажете: «Ну а где же Господь?» А он глава посредничества. Это тело, а он глава этого посредничества. Он настолько близко приблизил к себе свою невесту, что без нее отказывается что-либо делать для этого мира. Когда он сказал: «Вы свет миру», этим он самым сказал: «Вы мои посредники. Вы мое письмо всеми читаемое и узнаваемое». Он послал, куда сам хотел идти учеников, и они представляли его. И поэтому они теперь были посредниками. Каждый человек, свидетельствующий другому об Иисусе, в это время выполняет посредничество и является посредником между Богом и человеком. И так как он посредник, то он всегда укажет на главу посредничества — Иисуса. Если эти посредники не указывают на Иисуса, значит, они не последователи Иисуса. И поэтому поднимать руки к святому храму – это признавать пятигранное служение церкви. Не просто «я признаю церковь», говорят люди, и в то же время не признают своего пастора, не признают своих учителей, которые помогают пастору их пасти. А кто он такой? А кто она такая? А у меня есть свои знания, Дух Святой мне открыл. Дух Святой никогда не пойдет против своего порядка, никогда не будет открывать против самого себя и кромсать Писание. Вот поэтому он и говорит: «Услышь голос, обрати внимание на мой источник и посмотри на мои протянутые руки». Куда они протянуты? К святому храму твоему. Это значит помощь. Руки тянутся туда, откуда может прийти помощь, из храма твоего. И он зовет туда: «Услышь голос молений моих, когда взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему». Далее не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло». Автор этой песни молитвы знает, что приговор над нечестивыми, среди которых он находится, уже произнесен. Слово Божие так говорит: суд им давно готов, и погибель их не дремлет. В этом случае он говорит об особом роде людей, которые внешне имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Это не вообще о людях, которые находятся в мире. Он говорит: я живу среди людей, над которыми произнесен приговор, но не погуби меня с ними. Они сидят рядом со мною в молитвенном доме на одной скамейке, являются членами этой же церкви. Не погуби меня с ними. Почему? Потому что это особый род нечестивых людей, которые улыбаются и говорят: будь благословенна, сестра, благослови тебя Господь, брат, которые улыбаются и говорят о мире, а в сердце у них зло. В сердце они завидуют вам, ненавидят вас, критикуют вас и хотят дискредитировать вас. Вот что они хотят. И это особый род грешников, которым суд давно готов, и погибель их не дремлет. И дальше, так как он так молится: не погуби меня с ними. Место Священного Писания, Господь говорит, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Как Господь это делает? Это написал апостол Петр во втором послании, второй главой из 4 стиха, если мы читаем, он говорит: ангелов согрешивших. Что он сделал? Он изгнал их из среды огнистых камней. Эти огнистые камни, то есть огненные камни, камни живые, камни драгоценные, он их изгнал. То есть как Бог избавляет? И Петр пишет здесь три метода, каким образом Бог будет избавлять нас от нечестивых людей, чтобы не погубить. Но для этого мы должны отмежеваться от этих людей. И в этой молитве мы отмежевываемся и говорим: Господи, не погуби меня, потому что у меня нет выбора. Я не могу оставить эту церковь, потому что здесь сидят нечестивые, но здесь есть и праведные. И в каждой церкви сегодня есть подобного рода люди. В каждой церкви. Нет такой церкви, в которой бы не было таких людей. Такая церковь только есть на небесах. Но здесь, на земле, в каждую церковь приходят иудушки продажные, которые делают вид, которые как будто бы для них дело Божие, вся жизнь. Но на самом деле у них их амбиции, их нераспитая природа хочет своего. И путем низложения духовных авторитетов они только могут подняться, как тот дурак, который сжег церковь и вошел в историю. Так и они нигде не могут проявить себя, но здесь их имя наконец-то зазвучит. Три рода. Давайте посмотрим. Этих Бог изгоняет. Значит, будут такие люди, которых Бог будет изгонять. Как Он нас будет избавлять? Он будет изгонять их. Второй род людей, а праведного Лота, который жил среди неистово развращенных людей, избавил. Одних он будет выводить. То есть он будет смотреть на это служение, либо взять из этого служения, вывести людей, присоединить к другому служению, потому что здесь настолько все развратилось, и, конечно, знает Господь, и Он сделает и даст им такие условия и возможности, и просветит их настолько, что они оставят это служение и перейдут в другое. И третий вариант, третий способ. Ноя сохранил, написано, праведного Ноя сохранил среди разливающегося гнева. Он не выводил Ноя. Он просто сказал ему: сделай ковчег спасения, оставайся прямо здесь. И когда гнев мой будет изливаться, он тебя не коснется. Это значит, что будут такие служения, где гнев Божий будет изливаться на эти служения, и люди будут погибать от этого гнева. Но определенные люди будут находиться как бы в капсуле такой, в ковчеге. Они полностью будут сокрыты, и гнев Божий их не коснется. Вот о чем молится здесь человек. Не погуби меня с такими людьми. Этим самым он отмежевывается от этих людей и говорит: у меня нету в сердце такого, чтобы я говорил одно, а желал и думал другое. Молитва продолжается. Это очень важно, когда мы выражаем эти вещи в молитве. Мы придем к какому-то знаменателю. за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Он говорит: воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими, за то, что они были невнимательны. А как вам нравится такая молитва? Она совершенно не вяжется, не правда ли, с сегодняшним мягкотелым христианством. Воздать им по делам их, воздай им. Мы говорим, но Бог есть любовь. Однако, обратим внимание, праведника молитва обязательно будет говорить эти слова. Во-первых, она отмежевывается от этих беззаконников. Во-вторых, она провозглашает суд для них. Да придет в исходное положение закон посева и жатвы и приведет один из способов. То есть выше он сказал: избавь меня от этих людей. Я отмежевываюсь от них. А потом он говорит: каким путем избавь? Избавь меня посредством суда, посредством закона посева и жатвы. Пусть придет в недра то, что они заслужили. Отдай им заслуженное их. По делам рук их воздай им. То есть он призывает, чтобы закон посева и жатвы пришел в силу. Чтобы человек посеял ветер, пусть пожнет бурю. Другими словами, пусть Бог покажет его плод. Пусть Бог вскроет его мотивы сердца. Когда Бог будет скрывать мотивы сердца этих нечестивых людей, Он одновременно с этим скроет и мотивы праведных людей. Сегодня мотивы праведных людей извращаются. Они говорят одно, а эти нечестивые люди говорят: он или она думает вот это, когда он вот это говорит. А что вы думали, когда вы это говорили? Они хотят проникнуть в мотивы, откуда они исходят. Что вы думали? Видите, когда праведники говорят, они открыто говорят. Если нужно осуждать, они прямо открыто осуждают, они ничего не думают. Они то, что думают, то и говорят. У них нет двойного понимание, то есть я говорю такое слово, что его можно понимать и отсюда, и оттуда, а вы как хотите, так и понимаете. Нет, у него твердый мотив, и здесь он осуждает. В этой молитве мы должны стать на чью-то сторону. Это очень важно. 6 стих. «Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих». То есть после того, когда он осудил нечестие и отмежевался от него, и засвидетельствовал, что для него является Божий храм и чем является для него Бог, и в то же время согласился, хотя и просил, и говорил: я уподоблюсь нисходящим в могилу, но тебе придется уподобиться, Бог будет молчать определенное время, чтобы испытать тебя. Но что значит благословить Бога? Что мы понимаем под словом «благословите Господа»? Первое. Давайте посмотрим для того, чтобы понять, как благословить Господа, надо сперва посмотреть, как Бог нас благословляет. В чем Бог нас благословляет? Благословить Господа или же нас, когда Бог благословляет, это выполнить наши нужды, восполнить наши нужды. Если я нуждаюсь в пище, то Бог благословляет меня пищей. Если я нуждаюсь в одежде, Бог благословляет меня одеждою. Если я нуждаюсь в муже или в жене, Бог благословляет меня мужем или женою. Если я нуждаюсь в детях, Бог благословляет меня детьми. И благословил их Бог и сказал им: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, владычествуйте над нею. Если я нуждаюсь во владычестве, Бог меня создал с определенными запросами и определенными нуждами. И поэтому он же и восполняет эти нужды. И когда он восполняет эти нужды, это называется «и благословил их Бог». Теперь, как же я могу благословить Господа? Здесь он говорит: «благословен Господь». Он уже благословил его. Человек, молящийся в этой молитве, благословил. Чем же он благословил Бога? А тем, что он низринул в преисподнюю это нечестивое племя. Потому что он выполнил святость Бога. Благословить Бога – это значит встать на его позицию и осудить нечестие, и вознаградить праведников, и вознаградить нечестивых. Потому что Бог этого желает. И он хочет, чтобы мы это сделали. Он сказал Иезекиилю: «Сын человеческий, низринь фараона и войско его в преисподнюю. Достаточно они поиздевались над моим народом. Хватит». И Иезекииль сказал: «Я низвергаю во имя Господа Саваофа фараона и войска его в преисподнюю». И пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, и победил фараона, и взял в плен, и разрушил все его капища. Таким образом, всех его воинов убил, и фараон и войско его ушли в преисподнюю. Каким образом Бог другого царя усилил, но через провозглашение и молитву пророка Иезекииля. Так и здесь Господь благословен, потому что я отмежевался от этих нечестивых. И мало того, я призвал на их головы суд, чтобы Бог поступил с ними по их делам. И я также засвидетельствовал перед Богом, что я поднимаю руки к святому храму Его. Это тоже благословение Господа, потому что для Бога очень важно, Он любит свою церковь. Это Его суббота. Благословить Бога – это значит почтить Его субботу, ибо Он Господин субботы, и Он эту субботу создал для Себя. Не человек создан для субботы, а суббота для человека. Не муж создан для жены, но жена для мужа. То есть явная аналогия между мужем, женою и господином субботы и самой субботой. Поднять руки к святому храму – это значит почтить субботу, почтить полноту, наполняющую все во всем, седьмой день сыны дня. Вы не сыны ночи, не тьмы. И поэтому, когда он это сделал, теперь он может смело сказать: «Благословен Господь». Но как мы можем говорить «благословен Господь», если мы видим совокупляющегося человека с грешницей? Когда это увидел сын Аарона, он схватил свое копье, он не плакал и не стоял. Те все стояли и плакали: «Ой, что делать?» Князь Иуды взял себе мадианитянку, княжну, и вот зашли и совокупляются там. Он возгорелся ревностью: «Благословен Господь!» и пронзил их двоих. И Господь сказал: «Он утолил, он утешил меня, он успокоил меня, он возревновал среди общества о мне, поэтому я даю ему вечный завет мира». То есть Бог заключил с ним завет мира за то, что он благословил его таким путем. Когда Моисей пришел и увидел поклоняющихся людей, несмотря на любовь к своему народу, он сказал: «Опояжьтесь мечом, те, кто Господни, подошли к нему сыны Левия, и пройдите по стану взад и вперед, и поразите всех людей, прилепившихся к Ваал-Фигору». Этим самым Моисей благословил Господа. Он сказал: «Благословен Господь». Мы должны понимать, что там, где есть нечестие, мы должны порвать с нечестием, будь то мать или отец, муж или жена, дети или родители, родственники или культура, национальность, родина, не имеет значения, даже своя жизнь. Иисус сказал: «Даже своей жизни», не только матери, отца, детей, братьев, сестер, «даже своей жизни». Бог должен стать на первом месте. Это и есть благословен Господь. Он уже благословил его. И, конечно, в этой молитве, прежде чем так молиться, человек уже что-то сделал, что-то решил. Он сделал решение: «Я иду». Ему говорят: «Если ты пойдешь с этими людьми, мы с тобой не будем иметь никакого общения. Я иду». Тогда ты рвешь со всем родом. «Я иду». Тогда ты рвешь со своим народом. «Я иду». Тогда ты рвешь со своей деноминацией. «Я иду». И сгонят вас из синагог. И будут убивать, и будут думать, что служат Богу. Вот здесь он как раз и говорит: «Благословен Господь, ибо он услышал голос молений моих». То есть он провозгласил и верою знал, что Бог услышал, что Бог приведет свой суд. Я определенно знаю, что приговор произнесен, и Бог произведет свой суд в свое время. У него есть время, когда он будет производить суд, но надо, чтобы кто-то произнес этот приговор. И в этой молитве святые должны произносить приговор всякий раз, отмежевываясь от нечестивых. И далее. Продолжается молитва, он говорит: «Господь, крепость моя и щит мой, на него уповало сердце мое, и он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песнею моею». Видите, благословить Бога и прославить Бога. Теперь он благословил Бога, а теперь он говорит: «Я прославлю его песнею моею». И он в этой песне начинает говорить, кто для него Господь, после того, когда он удовлетворил его палящую святость. Он говорит: «Господь, крепость моя и щит мой». Почему он так говорит? Потому что, когда вы усиливаетесь в святости, и враги ваши усиливаются, ваша святость и ваша праведность, ваше пробуждение активизирует силы ада. Почему сегодня ад активизирован? Почему сегодня сильное нападение на детей, на подростков, на юношей, на семьи? Потому что церковь активизировалась. Она начинает приступать к Богу, она начинает провозглашать чистоту брака, чтобы в брак не вторгалось зло, чтобы жены подчинялись своим мужьям по Писанию, чтобы дети подчинялись своим родителям по Писанию. И зло тоже активизировалось и делает все, чтобы женщина была независимой, чтобы она делала то, что она захочет и когда захочет. И вырывают из Священного Писания такие места, где она может все. И если муж что-то просит, она говорит: «Не контролируй меня, ты меня контролируешь». Он просто требует иногда нормальных, здоровых вещей, которые не являются грехом. «Ты меня контролируешь». Или напротив, муж говорит: «Ты меня контролируешь», если жена просит или указывает на что-то. И поэтому здесь Дух Святой показывает, что в этой молитве он говорит: «Господь, крепость моя и щит мой». А иначе зачем, если враги не нападают на тебя, зачем тебе эта крепость, в которую ты будешь убегать, и зачем тебе щит, которым ты будешь защищаться? И когда он говорит «щит мой», наверное, все понимают, и я хочу возвратиться к прошлому служению. Нашим щитом являются наши крылья, которые даны нам. Потому что щит всегда относится к вере. И возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот почему серафимы закрывали крыльями своими тела свои и лицо свое. Этим самым крылья веры представляли перед Богом ценность, и это Богу нравилось. Серафим – сжигающий, пожирающий огонь. Поэтому Бог видит вас, серафимов. Он видит вас, херувимов, которые становятся на защиту святости, прикрывают, не позорят Бога и не открывают Его, а прикрывают Его своим поступком, своим действием. И берут крыльями своими, которые Бог им дал, двумя закрывали тела свои. Два крыла – это Слово Божие и Дух Святой. Вы скажете: зачем же там шесть крыльев? В одном месте шесть, в другом четыре. Если нужно будет восемь, значит будет восемь. Десять, значит десять. Смотря что прикрывать. Если мы прикрываем лицо и тела, значит нам нужны четыре крыла. Ну и нужны два для того, чтобы летать. А если я полностью двумя крыльями могу закрыть всего самого себя и двумя летать, тогда мне достаточно четыре. Поэтому в определенном месте Писания они предстают с четырьмя крыльями у пророка Иезекииля, а у Исаии и в Откровении Иоанна они предстают с шести крыльями, полные очей. И поэтому здесь говорится: «Ты щит мой». Значит, что является щитом? Ты, твое слово. Его слово, слово веры является нашими крыльями, нашим щитом. Я сегодня беседовал с одной сестрой, она говорит: «Я не чувствую близости Божией, я не ощущаю Его». Почему это так? Я говорю: «Потому что у тебя нет крыльев, то есть у тебя нет веры». Разве вера зиждется или исходит от ощущений или чувств? Вера разве что-то чувствует? Вера от слышания Слова Божия. У нее нет чувств. У нее есть слух у веры, но у нее нет чувств, чтобы она могла почувствовать и идти на ощупь. Она идет на голос, а не на ощупь, как атеисты, которые пока не пощупают, не поверят. Материалисты. Но Бога нет, потому что мы идем вот на ощупь. А мы идем на слух. В этом и есть вера. Я не вижу, но я слышу, и я знаю голос Господа. Когда вы слышите Слово Божие, и Господь говорит: «Если ты сделаешь вот так и так, то я тебя прощаю». А я не чувствую, что Бог меня простил. Не надо больше умолять Бога. Он сказал: «Если ты сделаешь решение оставить грех, и придешь, и исповедуешь его, значит, знай, что я бросил твой грех в бездну забвения за мой хребет. Грехов их и беззаконий не вспомину более». Не важно, что ты чувствуешь. Можешь начать хвалить Бога. Хоть что ты чувствуешь. Потому что, возможно, Бог тебя позволил опустить вместе с Христом в ад. А сатана говорит: «Это грех». Нет, это не грех. Это я просто опускаюсь в преисподнюю, где я докажу мою верность Господу. Я опускаюсь, я не чувствую Бога. В преисподней Иисус не чувствовал Бога. Он чувствовал и видел окружение демонов. Но когда мы чувствуем окружение демонов, они нападают, потому что мы активизировались. Мы должны провозгласить: «Господи, ты крепость моя и щит мой». Это значит, я предстаю пред Богом не со своими делами, а предстаю верою. И поверил Авраам Богу, и он это вменил ему в праведность. Об этом можно говорить очень много. Очень много написано книг на эту тему, что такое щит веры, вообще, что такое вера, преуспевающая, побеждающая, постоянно растущая вера. Бывает моменты в моей жизни, когда я еду на машине или хожу, или ложусь, я чувствую и ощущаю Его святое присутствие. И я знаю, мне хотелось бы вечно быть в этом присутствии, хотелось бы. Но я прекрасно понимаю, что в это время я не иду верою и не живу верою, потому что я нахожусь в таком состоянии, что я не могу согрешить никак. В это время я настолько упиваюсь Господом, что мне весь мир ничто. Но потом это все проходит, и приходят искушения, приходит тоска, приходит пустота. И Дух Святой говорит: я еще ближе сейчас, чем был тогда, когда ты чувствовал меня. Всегда при скорби вашей я ближе к вам, нежели при вашей радости. Ближе, но мы не чувствуем. И здесь мы должны проявить веру, щит веры. Прикрыться этими крыльями и воспарить над этими обстоятельствами. Просто воспарить. Вот в этой молитве, когда вы так сделали, отмежевались от нечестивых, исповедали и признали авторитет и последничество храма Божьего и осудили нечестие, теперь можете смело провозглашать: «Благословен Господь, я удовлетворил твою святость, я сделал по слову твоему, сказал Илья, я все выполнил, как ты сказал, я выкопал ров, я отмежевался от этих беззаконников». Я не мог этот жертвенник поставить на святом месте. Да, кормил, собери ко мне сюда, это святая гора. Но здесь собрались жрецы Ваала. Что же делать? Как я устрою жертвенник Господу моему? Отмежуйся. То есть выкопай ров. И он приказал, и выкопали ров. Выкопать ров — это значит отмежеваться. Сказать: не осуди меня с людьми, которые говорят одно, а в сердце думают другое. И я поднимаю руки к святому храму твоему, осуди их и воздай им. И когда я это сделал, разумеется, я вызвал на себя полк. Я вызвал на себя полки чужих. Ад поднялся против меня. И тогда я говорю: но Господь, крепость моя и щит мой. И я снова предстаю перед Богом с верою. И не только перед Богом, но и с верою перед адом. Слово Божие говорит: противостаньте дьяволу верою, и убежит от вас. Мы верою должны противостоять. Верою — это значит его словом. И слово вера — это его слово. Вера от слышания. Это слово. Это мой Господь. На него уповало сердце мое. На этот щит я надеялся. Не надеялся на мои дела. И он помог мне. И возрадовалось сердце мое. И я прославлю его песнью моею. И тогда приходит помазание. И тогда приходит ощущение. Это не значит, что никогда вы не будете чувствовать Господа. Периодически вы будете чувствовать, когда это все совершится. Либо вы можете почувствовать Господа, даже если вы ничего этого не сделали, но рядом с вами будет находиться подобный человек. И когда помазание будет почивать на нем, то и вы почувствуете это помазание, как почувствовал его Саул, в котором был злой дух. Потому что злой дух приступил к Саулу, когда он проявил непослушание и не протянул руки к святому храму. Когда он понадеялся на свои силы и дерзнул приносить жертвоприношение в шестой день, а не ждал до седьмого дня Самуила. Этим самым он отверг Господа, отверг Самуила. В лице Самуила он отверг Господа и не почтил седьмой день. И поэтому Господь отверг его. И злой дух приступил к нему. Но когда он попал в общество пророков, то он стал пророчествовать и благословлять Давида в этих пророчествах. Гонялся за Давидом и стал его благословлять. И люди говорят: неужели и Саул во пророках? То есть можете почувствовать. Но я хотел бы, и желание Святого Духа, чтобы вы прочувствовали святое помазание и эту радость не как Саул, а как автор этой песни. То есть это Христос, Это Давид, и это от семени Давидова, от семени Авраамова. Господь крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. А теперь он провозглашает, что Господь крепость для всего народа Божьего и защита для его помазанника. Здесь, когда говорится «и защита для помазанника», речь идет напрямую о Христе, потому что помазанные все, но так как помазан Христос, такого помазания ни у кого нет. «Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более всех соучастников твоих». Почему? Потому что он, как никто из нас, был послушен до смерти и смерти крестной. То есть он опустился в преисподнюю, хотя и кричал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Однако из сердца преисподней он возопил. И он из сердца преисподней не кричал, не возмущался и не критиковал Бога. Но он из сердца преисподней возопил и сказал: «Я увижу твой храм». Однако я увижу твой храм. Иисус хотел видеть свою невесту, он хотел видеть Божий храм, в котором будет жить Бог. Теперь он провозглашает. Очень важно в молитве не остаться одиночкой. Очень важно во время скорби знать, что мы не просто признаем авторитет церкви, но мы также являемся органической частью ее. И поэтому, молясь о самом себе, мы молимся в то же время и благословляем всю Церковь Божию. Да будут благословены святые Божии по всему лицу земли, во всех деноминациях и во всех течениях. Ибо во всяком народе, поступающий по правде Его и боящийся Его, приятен Ему. Вот почему Он здесь молится. Будем молиться и мы такой же молитвой. И спасительная защита для помазанника своего. Иисус Христос сидит одесную престола. Это такая защита, куда ничто не проникает. И поэтому, если голова находится там, а тело здесь, что бы ни сделали с телом, голова находится в таком положении, что никто и ничто не может коснуться этой главы. И поэтому и тело будет сохранено, и он сказал: «Из моей руки никто не похитит». И он заканчивает эту песню: «Спаси народ твой и благослови наследие твое, паси их и возвышай их вовеки». Это заключительный аккорд, один из самых тяжелых видов молитвы. Это заступническая, ходатайственная молитва, которая выражает полное органическое единство. Ни в одной форме молитвы нет такого надрыва, как в этой молитве. Когда вы говорите «спаси народ твой и благослови наследие твое», в это время все враги народа Божьего становятся перед вами. Когда вы молитесь за какого-то человека: «Боже, исцели его от рака», рак приходит к вам. Обязательно. Рак приходит к вам. Когда вы говорите: «Исцели его от пневмонии», пневмония приходит к вам. «Исцели его» или «сохрани его от этого искушения», это искушение приходит к вам. Потому что вы стали бороться за него в молитве, вы заступили за место его, он не способен больше, теперь вы заступили. Это не просто поддержание рук, вы непосредственно сами заступили. Есть одна часть — поддерживать руки Моисея, а другая часть — самому поднять эти руки. Заступническая молитва, ходатайственная молитва – это не держать чьи-то руки, а самому поднять эти руки рядом с Моисеем. Я понимаю, нужна заступническая молитва, нужны помощники. Но здесь говорится о заступнической, ходатайственной молитве, которая почти что отсутствует в Церкви Божией. Они говорят: «Мы должны молиться». Они начинают молиться иногда заступнической молитвой, не имея в сердце никакой любви, никакого огня, никакого страдания. Почему? Да потому что не выполнены верхние условия. Они молятся для того, чтобы выпятить себя. Мы должны молиться за евангелизацию, за пробуждение. Давайте Портленд спасем, Америку спасем, просветим ее. То есть вы видите, люди, которые спасают страны, это люди, которые не прошли креста. Нигде в Писании нет, что мы должны города спасать, страны. У меня много людей в этом городе, Павел, дерзай, продолжай. Есть люди определенные в определенной местности, которых Бог наперед знает, и им нужны посредники. Опять возвращаюсь к посредничеству. Если бы Бог был единственным посредником, и он не взял бы в свое посредничество апостола Павла, разве он сказал бы так Павлу в видении: «Дерзай, Павел, у меня много людей еще в этом городе, которых тебе надо спасти». Поэтому так и здесь. Дух Святой говорит в этой молитве, что он любит, когда мы начинаем молиться. Но настоящая боль приходит только тогда, когда выполнено то, что мы с вами сейчас услышали. Когда мы согласились ожидать, когда он заговорит. Иногда он отвечал, а теперь он молчит. «Боже, что я такое натворил? Может, ты мне скажешь, почему ты молчишь?» А он молчит. И тем не менее, если он молчит и не отвечает, тогда, значит, я ничего не натворил. Я обычно так говорю святым и сам себе. Если Бог молчит, и я говорю: «Господи, в чем причина? Покажи мне». И если Бог не показывает мне причину, я просто нахожусь в этом состоянии и верою провозглашаю: «Я увижу его святой храм». Я начинаю бодрствовать, проверять себя во всех сферах и верою говорить: «Это пройдет. Я согласен побыть в этом положении. Хотя это нелегко, но я согласен». Это обычно тоскливо, ничего нет, для вас все служения померкли, кто-то радуется на служении, а вы приходите, не можете радоваться. Все померкло, Бог молчит, вы не понимаете, все стало мертвым. Но потом вдруг все это ожило, за счет чего? Что вы начали провозглашать Божью милость, и вы стали отмежевываться от нечестивых, и вы исповедали свое отношение к субботе, к храму Божьему, и вы осудили нечестие, этим самым благословили Бога, а потом вы предстали перед Ним с верою, закрывшись вашими крыльями, которые дал вам Бог, и сказали: «Господи, Ты крепость моя и щит мой». А потом вы стали молиться о Божьем народе и вступили в заступническую мольбу. В это время, когда человек вступает, сердце его страдает, он не может спокойно спать, он не может спокойно есть. Что бы он ни делал, а на его сердце лежат определенные люди, определенные сферы, определенные области, которые Бог ложит ему на сердце. Исследуя жизнь Божьих генералов, я обратил внимание, что у этих генералов не всегда горел огонь за все регионы. Иногда у него горел огонь только за одну страну. Притом интересно, что не за свою, не в которой он жил. Обычно люди говорят: «Мы спасем ту страну, в которой мы живем». А у этих людей вдруг начинает болеть сердце за Китай, за Корею или за Африку, за какое-то племя. Значит, Бог призывает его идти туда, потому что его сердце страдает. Он изнывает. И он начинает жертвовать все. Ему нужно пожертвовать временем, возможно, еще чем-то, чтобы пойти в эту страну. Когда я читал «Генералы Божьи», если вы помните, один из этих миссионеров пел «Там собираем колостья», а он пел песню «Собираем китайцев, собираем китайцев». Не колостья, а китайцев. И я удивился, он не собрал ни одного китайца, он умер в Китае. Умер. То есть он посеял себя в этом Китае. Так как он органическое тело церкви, то через эту смерть Бог пошлет потом туда гораздо больше миссионеров. Плод его смерти там. И обязательно он, когда предстанет в небесах, когда мы выполняем волю Божию и умираем на месте, мы практически не умираем. Мы просто сеем себя. Когда Иисус умер на кресте, в заступнической молитве, кажется, он ничего не сделал. Все разбежались, миссия разрушилась. Ни одного не осталось рядом, кроме кучки женщин. Но женщина в то время была ничто, и на нее никто не обращал внимания. Но эта группа женщин осталась. А хорошие, красивые, сильные мужчины, обветренные соленой водой и солнцем, как хотят их показать, бежали постыдно, предали все. И что он должен был сделать? Однако он умер. Но его смерть, на его смерти и на его воскресении миллионы возродились. Поэтому, когда умирают святые Божьи, делая какое-либо дело, и Недруги говорят, Бог поразил его, Бог не поразил его. Он согласился посеять себя. Есть разные сферы служения. Жизнью прославить Господа или смертью. Это и есть заступническая молитва, когда мы встаем в пролом, это значит, я готов умереть. Господи, если ты хочешь этот народ убить, убей меня с ним. Вот почему я сказал, заступническая молитва говорит о том, если вы молитесь за больного раком, значит, вы встретитесь с раком. И эта болезнь рака придет к вам. Вполне возможно, вы почувствуете эти симптомы. Если вы молитесь, Боже, изгони духа блуда, то вы встретитесь с этой страстью блуда и начнете гореть в этом блуде. И что вы будете делать тогда? Окажете ли вы верность? Победите ли вы этот блуд, этот рак, эту болезнь или этот грех? Однако он здесь становится в это посредничество. Почему? Да потому что он теперь защищен верою. Он защищен щитом Божиим. И сатана не сможет. У него есть защитное помазание, которое защитит его. На этом эта молитва закончилась. Закончим мы сегодня наш разбор на этой молитве, ставшей своем песню «Ты мой Бог». Просто. Такой вопрос. Брат Аркадий, пожалуйста, объясните еще это место. Откровение 3 глава, 12 стих. «Какое имя будет написано на нас? Имя Бога моего, имя Града Бога моего нового, Иерусалима и имя мое новое». Слово Божие говорит, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем, на этом столпе, когда его сделаю столпом, имя Бога моего, имя Града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего от Бога, и имя мое новое. Мы об этом уже рассуждали, и, видимо, этого человека не было на этом богослужении, когда была эта проповедь, то я сейчас просто назову эти имена, какие будут записаны на нас. То есть, во-первых, Слово Божие говорит, я побеждающего сделаю столпом. Побеждающий – это тот, кто входит в победу Христа. Кто не завоевывает ее, это не воинствующий человек и не воинствующая церковь, а победоносная церковь, победоносный христианин, который выступает с позиции победы. Ее не надо завоевывать заново. Христос уже победил ад. Мы должны выступить как имеющие победу. Воинствовать должны, но как победоносные. И Слово Божие говорит, когда вы так выступаете с моей праведностью, то я вас сделаю столпом в храме Бога моего. Столб – это то, на чем держатся очень многие вещи в храме. Высота обычно столпом называют столб науки. И я на этом столпе напишу имя Бога моего. Имя Бога Святой. Самое главное – имя Бога Святой. И под этим именем строятся все другие имена. То есть, как мы говорили, святая любовь, святая вера, святой заступник, святой утешитель. То есть, Дух Божий назван Святым Духом, Иисус назван Святым Сыном, и Бог Святой. Вот это и есть. Святой – это Яхве, Иегова, Ягова. То есть, евреи, как мы говорили, боятся произносить это имя, произносят какое угодно, только не святой. Вот. Для них это священная тетраграмма. Но тем не менее, это и есть имя Бога. Значит, Бог напишет имя свое на этом столпе – Святой. Второе имя – Нового Иерусалима. Новый Иерусалим имеет имя. Имя Нового Иерусалима. Иерусалим – это Сара. Так описывает апостол Павел, что Вышний Иерусалим – Матерь всем нам. И называет, что это Матерь Сара. Если вы истолкуете значение Сара, то получите слово «княгиня». Значит, святой князь, царствующий, управляющий, князь. И третье имя, и имя мое новое. Новое имя Иисуса – это Господь, оправдание наше. Это новое имя он получил только после того, когда он воскрес. Потому что он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Никто не мог иметь оправдание. Был дан закон, но законом никто не мог оправдаться. И Слово Божие говорит, законом не оправдывается никакая плоть. Но для того, чтобы оправдаться Христом, нужно, чтобы он воскрес. Он умер и он воскрес. И поэтому дано новое имя ему, Господь, оправдание наше. И поэтому будет написано имя Святой Князь Праведный. То есть Святой Праведный Князь. Вот такие три имени будут написаны на этом столпе, согласно книге Откровения и других мест Священного Писания. У меня больше нет вопросов. Я попрошу...